Христос для многих ты людей легенда, а для моей ты жизни идеал. Мне дорога священная минута, с которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя и больше жизни нет. Я без тебя давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Порой мне больно, грустно, одиноко, и света я не вижу впереди. Прошу, Иисус, не уходи далеко. Ты для меня, что сердце стук в груди. Ты жизнь моя и больше жизни нет. Я без тебя давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Держаться за тебя хочу я крепко, ведь ты для грешника стал постижим. А дьявол часто ранит сердце метко, и ты, Иисус, мне так необходим. Ты жизнь, я жить тобой одним желаю, всем сердцем научить тебя любить, тебе служить до смерти обещаю, и посреди небес.